Приветствуем вас на обратной стороне ЦИПСы. И всем привет. Начнем мы сейчас не с боевой обстановки, а я сейчас вот буквально перед видео, перед ЦИПСой нашей, выложил видео с пленным, да, где наши бойцы оказывают ему помощь и говорят о том, что мы тебе отдали воду, и у нас у самих проблемы с водой, да, воды не хватает. К нам много лично... Мне лично в бот обращались, не знаю, как к Дане, но обращались люди неоднократно и говорили о том, что не хватает воды. Там, как звучало одно из направлений, там направление Маринское, да, что бойцы испытывают проблемы с водой. И вот не хотелось опять разгонять зраду, да, чтобы потом нам не говорили, что это ЦИПСО, это они специально делают. Ну, раз уже там бойцы на видео сами озвучили проблему, да, но мы ее... тоже хотели бы поддержать, да, что это не только в этом видео, да, реально к нам обращаются бойцы, которые просили поднять эту тему. Вот, и мы хотим сказать об этом, что бутылированная вода – это, ну, как бы не тепловизоры, да, и не беспилотники. То есть, если мы не можем каждому бойцу выдать тепловизор с беспилотником, мы, в принципе, проблему эту понимаем, да. Ну, проблему с водой, с бутылированной, мне кажется, ну, она вообще не должна стоять. И слава богу, что мы не воюем там где-то сейчас в Сирии, да, где совсем жарко, там, да, сейчас на Донбассе дождливое лето, да, но тем не менее, проблемы с водой есть. Да. Хотелось бы, чтобы этот момент решили, и бойцы нам не писали в бот и не просили поднимать эти вопросы. Да, да, да. На самом деле, да, и много сейчас гуманитарщиков, ну, те, кто занимается гуманитарной помощью, они вот как раз большое внимание уделяют воде. Поэтому, да, пусть у нас там не хватает, как говорится, да, катеров, тепловизоров и тому подобное, но с водой вопрос, я думаю, решать нужно в первую очередь для нашего командования. Да, и чтобы этим не занимались не люди, не частные волонтеры, да, это должно быть, мне кажется, вообще как-то на таком уровне решаться, что да. Ну, проблем быть не должно. А давай, что, боевую обстановку коснемся, да, немного, что на всех направлениях... Да, перемену, активно... бои, конечно, идут, активные бои идут ежедневно по всем направлениям, вот, но каких-то перемен особых на фронте как бы нет, поэтому касаться просто, я думаю, не стоит. Будут перемены, позитивные, негативные, неважно, будем обсуждать. Вот. Сегодня прошел саммит, да, в Вильнюсе, НАТО. Ну, короче, Украина вообще получила тупо ничего. То есть они рассчитывали, были даже версии о том, что... Ну, там основная идея была и надежда украинской власти, украинского государства, на то, что будет решен вопрос по приему Украины в НАТО. При этом рассматривали сценарии, что как-то частично, вроде бы как регионы, не затронутые войной, или, вот, или внесут изменения к правилам приема в НАТО и так далее. В итоге все то, что в принципе мы и так знали, вопрос позитивный для Украины был связан только с поставками вооружений. И хотел бы отдельно отметить, там президент Польши на саммите заявил о том, что мы рассматриваем вариант введения миротворческого контингента, когда типа война на Украине закончится. То есть война закончится, это может быть и подразумеваться какая-то временная заморозка или перемирие, да? Ну, теоретически. Опять же, если наша сторона на это пойдет. Ты сейчас знаешь, сейчас ура, патриоты, перемирие, жопы. Они начали об этом говорить, они готовят общественное мнение, они готовят нас, чтобы мы это приняли, да? Есть вещи, которые от нас не зависят. Это если и решается перемирие, да, о перемирии какие-то идут переговоры, то... Это на том уровне, где ну, ни от нас, ни от пылающих жоп патриотов ничего не зависит. Да, и здесь же мы обсуждаем, как бы прогнозируем, отталкиваясь от логики. И примерно пытаемся понять, что имеет в виду, что хочет, как хочет противник. Да? Поэтому Дуда, то, что когда Я говорил о переброске двух, ну, о подразделении двух бригад поближе к украинской границе, то, что поляки хотят туда зайти, и то, что 3-й батальон 12-й бригады армии Польши – это миротворческий батальон, который входит в состав миротворческого контингента НАТО, и что под видом миротворчества они вполне себе захотят аннексировать Западную Украину. И многие писали, что это полная херня. И тут на саммите Дуда говорит, мы как бы готовы зайти на Украину как миротворцы, вот, то есть на западную, естественно. После конфликта. Не то чтобы после конфликта, там как интересно так он сказал, ну типа по окончанию войны, как бы, да, то есть вот именно горячей фазы. Поэтому я говорю, по окончанию войны это не просто там, что все там кто-то капитулировал или она окончательно закончилась или еще что-то, да, а это также может быть окончание войны, это может быть и какое-то перемирие или заморозка. Поэтому здесь вот в этом речь. Я об этом говорю к тому, что наши прогнозы недавние, они вполне себе имеют место быть. И Дуда только усилил эти опасения, да? Ну или не опасения. Поэтому вот так. И опять же, там, насчет того, что Львов мы не отдадим, так он не наш. Мы не можем Славянск взять, вернуть, да? Пока что. Львов мы не отдадим. Это интересные такие суждения, конечно. Да, мы бы вообще, ну, все бы за и Финляндию бы вернуть, да? Да, ну, восстановить Россию, как это было во времена Российской империи, и Польшу вернуть, и Финляндию. Но почему тогда про Финляндию и про Польшу никто не говорит, да? Про Львов нет, Львов не отдадим. Ну, такое. Вот. Поэтому интересный саммит был, на самом деле. Расслабляться не стоит, конечно, но то, что... А почему так? Ну, я думаю, что он был таким негативным для Украины, и никакие даже малейшие позитивные ожидания не сбылись. В первую очередь из-за ситуации на фронте. То есть Запад прекрасно видит, какие потери понесла украинская армия на этом, вот, во время этого наступления. Да, что ни хрена не получилось. Не оправдали надежд и тому подобное. Поэтому я думаю, что Украина будет пытаться еще максимально масштабно добиться какого-то успеха на фронте. То есть то, что саммит прошел, это только и вот эти унижения, которые потерпела Украина, да, и Зеленский в частности, это может вылиться как бы вот в дальнейшие попытки. Поэтому расслабляться не стоит. Вот. А так, в принципе, ну нормально, нормально. Единственный момент – это вот поставка французских ракет, да, там «Скальп» называются, которые дистанция там до 560 километров. И это, ну, серьезные ракеты, как я понимаю, воздушного базирования. Это хреново, как бы, это хреново. Вот. Я не знаю, почему наши дипломаты, ну, я не знаю, может быть, и выразили глубокую озабоченность, пока непонятно. Мы вместо МИДа сегодня написали, что Макрон пету. Да, я репостнул, братух. Ну, так да, уж, на самом деле. Пускай на нас дипломаты с МИДа не обижаются, но мы взяли на себя такую ответственность. Назвали Макрона петухом. Но потом сразу начали писать подписчики и говорить, зачем ты его назвал петухом, если у них петух это авторитет во Франции. И я такой думаю, блин, а правда, зачем я его написал, что он петух? Ну, да, надо... Не знаю, ну на лягушатника они обижаются, нет? Это как-то звучит? Ну, я поспешил, я согласен. Надо было немножко погуглить и потом уже как-то обозвать. Надо было там как-то петух, его... Петух, а у них петух, это как бы, ну, это вообще типа свой чувак. Ну, назвал бы, там, я не знаю, петух гамбургский или там муфлон, знаешь, что-то так покреативнее там. Вот. Ну, короче, ладно, неважно. Вот, момент в том, что... Франция и, главное, НАТО такие, ну, мы как бы с Россией воевать не хотим, то есть мы как бы, мы не против России, на самом деле мы не хотим ей зла, да, просто мы помогаем Украине, просто мы поставляем оружие, дальнобойные ракеты и все эти дела. Поэтому то, что у них такая риторика, они такое ощущение, что они просто тупо издеваются над нами, знаешь, мы вам не хотим зла, мы дадим им оружие, чтобы они побольше вас, ваших убили, и, может, захватили даже ваши старые территории, но зла мы вам не хотим, это же не мы. Слушай, ну, я понимаю, в принципе, почему петух Макрон может обижаться на нас немного, потому что все-таки довольно-таки неплохо ЧВК «Вагнер» их потеснили на африканском континенте, понимаешь, расширялись там сильно. И у них с этим было очень большое негодование. Поэтому я думаю, что, скорее всего, они попытались нам отомстить сейчас в другом, скажем так, в другой плоскости. Но, кстати, возможно, таким способом более, скажем так, серьезней для нас. Если там, значит, в какой-то там Африке, где-то там, да, наши, значит, парни из стальной пехоты там где-то поддавливали их каких-то, значит, боевиков, которых они готовили, да, то получается, здесь нам решили уже по нашей территории, да, могут наносить удары при помощи их ракет. Но ничего, мы это запишем. Значит, свой блокнотик откроем, запишем. Да, еще сегодня годовщина Волынской резни, как я понимаю, да, вот, ну, и как раз саммит в этот день. Я думаю, полякам бы стоило, ну, точнее, поляки-то помнят, да, а вот и правительству стоило бы, да, не Даня, знаю, как-то в Украине по-другому относиться. Я думаю, что все помнят. Но просто сейчас, значит, такая международная ситуация, что сейчас лучше не помнить, да. Потом пройдет время, и они опять вспомнят. Мы, кстати, еще одна из интересных, значит, моментов, которые озвучивали на саммите, да, это что, оказывается, НАТО с 2014 года тренировало, значит, Украину. Пожалуйста. Ну, это для нас вроде как не секрет был. Нет, ну это для нас вроде как не секрет, понимаешь, но для тех, кто начал участвовать в СВО в 22-м году, оказался секрет, понимаешь, это когда ты с 14-го года там принимал участие, для тебя многих секретов не было, понимаешь, а тут люди там до сих пор какие-то цели СВО спрашивают и еще что-то, да, и самый главный аргумент был, да, когда вот, значит, вот что Путин все время озвучивает, что НАТО расширяется, там, да, и как-то так немного по-смешному затрагивали этот данный конфликт, да, и вот тут, оказывается, взяли и озвучили сами, что они вполне себе и значит, активно очень участвовали в этом конфликте, да. Ну, тут... Да, на самом деле так, да, и то, что мы сработали на опережение в плане, то, что там бывает, там, да, Украина не нападала на Россию, вот эти все моменты, а то, что мы сработали на опережение, чтобы Украина не подготовилась для того, чтобы лезть на большую Россию, это многие не понимают. Теперь я думаю, ну, опять же, сейчас, ну, сказали мы с тобой, на саммите сказали, те, кто это не понимал, они не поймут, потому что они ни нас не смотрят, ни за новостями не следят. Они смотрят за своим холодильником и своей машиной, как бы, и все. Понимаешь, поэтому я думаю... такой момент. Нет, ну да, кстати, я просто помню, что много людей, которые говорили, вот это все, где-то там война идет, это все не то, вот начнется настоящая война, и мы тогда посмотрим, ну вот, что немецкие танки ездят, да, натовские инструкторы, оказывается, с 14 года там работали, ну, началась война, и какая вы хотели, да, и против западной техники, все, и что дальше. Видишь, сейчас Германия поставит в следующем пакете военной помощи свои более старые танки. То есть, видишь, они сначала поставили более новые, думая, что на этом наступлении вот Леопарды 2.6, да, проявят себя хорошо. Они никак себя не проявили, поэтому сейчас поставят 1.5, по-моему, да, Леопарды. Там что-то 25 штук. Ну, опять же, это по официальным данным. В реальности там, скорее всего, больше. Вот, поэтому я думаю, это для пацанов еще будет проще. Что, ну, реально все наши фронтовики, кто сталкивался, говорят, что мы больше опасаемся советской техники, вот именно советских, российских танков, да, чем западных. Что западные, те же БМП, как бы, да, то есть они уничтожаются всеми средствами поражения и, как правило, наверняка. Поэтому пускай поставляют. Не, ну тут знаешь как, тут техника плюс равно экипаж. Я так понимаю, что все-таки противник не успел должным образом подготовить экипажа, поэтому у них, я думаю, проблемы большие, да. И, но немцам надо было задуматься о поставках своих танков еще после событий в Сирии, да, когда турецкие несколько леопардов просто их там какие-то чуваки в сланцах развалили просто с турами, и там, ну, там такие фотографии были эпичные. И как бы, чтобы не портить имидж своей техники, им надо было просто не поставлять их, да. Но они решились, поставили самые современные танки, да, и мы несколько раз обсуждали, что была укомплектована 47-я бригада, да, самыми современными образцами техники. И вот ее бросили в бой, и так получилось, что, как в меме, да, вот это поворот, да, и, значит, просто на весь мир посмотрели эти ужасные кадры, и все начали заявлять, что это фейк, как у нас говорят, фейк. Вот. Но это оказался не фейк. Да, это оказался не фейк, это оказался 291-й полк, 22-я бригада, 71-й полк как раз на этом стыке наступала. Да, и обрати внимание, сейчас много видео появилось. Помнишь, мы как-то обсуждали с тобой, я тебе говорил, что вот тогда в июне не все кадры уничтожения техники опубликованы. Опубликовали где-то 1/3 часть, что оставили на потом. Вот сейчас начали вылазить кадры, где снова там массовая группировка техники выезжает на минные поля, взрывается и так далее. Как будто это вот вчера произошло, да? Но это все тот же период. Это все тогда же. То есть, на мой взгляд, было бы правильно опубликовать сразу все, сказать, вот посмотрите, за короткое время сколько вашей техники нахрен просто уничтожено. В неделю, да? Там, допустим. Ну, не, ну там это все происходило как раз считанные дни, они же массово пошли как бы волнами, накатами ежедневно на разных участках фронта, да, на запорожском направлении, на разных участках фронта. И просто показать, что все эти навалы вот такого количества техники, они все отбиты, все. И вот сразу в этот период показать, вот вам, вот, вот. Это бы больше эффект имело, чем растягивать на месяц. Ну, я, конечно, может быть, ошибаюсь. Но вот как-то мне так кажется почему-то. Ну, то есть мой опыт, мне кажется почему-то, что ты не ошибаешься. Мне кажется, что кто-то, роботы первого поколения, свой придумали план, который плохо работает. Я думаю, мы скоро, братан, еще будем, я думаю, в течение месяца-двух еще будем видеть с того периода много видео. Видео двухмесячной давности, я понял, да. Ну, что там у нас? У нас ты, как участник славянской операции, допустил залет. Ты забыл. Я забыл про 5 июля, да. У нас 5 июля был выход из Славянска. Вот. Выходили ночью, но это как true story, да. На самом деле там ситуация жесткая была. И когда я тогда командовал взводом, и вечером на, так сказать, совещании между командирами 4 июля, то есть выход был с 4 на 5, и вот 4 июля вечером приехал командир, уже покойный Грин, и с другими командирами обсудили, что все, причем это где-то обсуждалось, наверное, часов в 7 вечера, такой, все, готовность, как бы сегодня выходим. И вот ощущения, конечно, были. То есть мы, в принципе, в определенный период, наверное, где-то с середины июня, у нас и было много фактов дезертирства в этот период, потому что нас начали крышить очень по-взрослому. И где-то в середине июня мы поняли, что Россия точно войска не введет, и мы, скорее всего, все сдохнем, но, наверное, это цена того, чтобы Россия вела войска. И мы как бы так прикинули, что надо погибнуть подороже, как бы, да, больше с собой забрать. Уже были не то, что панические настроения такие депрессивные, а просто мы как бы типа смирились. Да, это угнетало, это херово было, особенно уже не было ни электричества, с водой были перебои, там, с едой, там приходилось иногда добывать воду отовсюду, обеззараживать марганцовкой, то, что было под руками, как бы, да, то есть тяжелый период был. Тут такое понимание, что ты еще в этих условиях и сдохнешь. Вот. И, в принципе, мы смирились, те, кто не смирился, дезертировал. И вот как бы ждали, да. И потом уже я по себе заметил, что вот я когда один раз попал под обстрел, вот я на мотороллере, на скутере, да, у меня у взвода из транспортных средств был тут скутер, как бы. На скутере ехал проверять дальние позиции, там как бы НП было, там свои окопы, за учебным аэродромом, который ниже Черевковки. Вот, еду там по такой дороге между полями, и тут начался обстрел. Вот буквально там где-то в 50 метрах от меня начали снаряды прилетать. Все, а я просто тупо еду. Ну, и я тогда так понял, что да похер, как. Все равно, ну, это завтра произойдет. Вообще похер. А если я просто еду, оно бум-бум взрывается, да, и просто... Ну, вообще столько интересных моментов было. Жалко, что я не учился на психолога. Много новых, как бы, психических расстройств выявить, да, и каких-то факторов. И просто, ну, уже было похер, уже настолько инстинкт самосохранения. И вот я помню, мне очень часто снится вот именно выход из Славянска, вот, и наш взвод, которым я командовал, оставили. То есть, поскольку у нас позиции были крайние, откуда выходил Славянский гарнизон, командир сказал: так, все, вы выходите последними, но за вами машину пришлем. И мы ждали машину, уже почти все выехали. Обстрел был ужасный, блин. Мы слышим, колонны уходят, все, мы такие, так, уже проходят. Уже, скажем так, нас должны были забрать где-то в пол первого ночи. А уже смотрим, там что-то там пол третьего. Я построил бойцов, говорю: так, ребят, ну, принимаем. А, отправил сначала гонцов по штабам. Бойцы вернулись такие: не, никого уже нет. Я строю, говорю: ну что, есть два варианта. Или пытаемся выполнить приказ и ждем тупо с моря погоды, или двигаемся своим ходом. Вот, типа, ну все, двигаемся. На И, ну, мотороллерах. мы так, все коллегиально решили, да, что будем двигать пешком, как бы своим ходом. Естественно, у нас там у взвода было на вооружении там, ну, несколько там гранатометов, был этот ПТРС, противотанковое ружье пятизарядное. Одно было на позициях, одно вот у нас как бы на опорнике, на, ну, грубо говоря, там месте временной дислокации. Вот, и я тогда сказал: так, чуваки, вот это все зарываем, короче, мы с собой это брать не будем, что я хером, потому что надо было пивком идти до Донецка, как бы, с этой херней, как бы, которая беспонтовая, идти, блин, ну, вот, много вещей оставили, взяли чисто БК, там, гранатомет и такое, и выходили, а укры постоянно по три люстры зажигали. Это вот такие вот, кто многие знают, многие ошибочно люстрами называют термитные снаряды, которые, знаешь, что зажигательные. Такие, это люстры. Нет, это не люстры. Люстры, они так медленно падают, ярко Осветительные. горят. Да, чисто осветительные, да. И они сразу по три кидали. И мы такие перебежками наткнулись там еще на один взвод, который бросили. Чуть там стрельба не началась. Так, все, там пацаны там свои. А у нас тогда был общий позывной по гарнизону Крым. То есть в случае, если где-то встречаемся друг с другом, надо крикнуть: Крым, ну и ответ: Крым. То есть самый простой вообще, блядь, незатейливый, вот просто Крым, пароль, да. Вот. Мы там встретились с ребятами, причем я смотрю, ребята такие, там что-то человек 20 было, они такие тук-тук-тук строем бежали по дороге. Я такой еще так удивился. И они такие все были одеты, я понял. Я такой: а вы кто вообще? Кто у вас старше? А что вы так все круто одеты? Они такие там что-то, разгрузки, каски, все, чуток. Они такие: а мы типа из роты царя, все нормально. Ну да, у нас так, вот так вот, как бы, нам гуманитарчики регулярно там возят, там все. Мы... Я такой: бля, ни хера себе, кто-то нормально одет, оказывается, был, блин, знаешь. То есть, ну, были вот такие подразделения тоже, как рейнджеры такие, знаешь, блин. Каски, все, блин. И мы как эти бомжи, бомжи войны, блин. Вот. У меня Боевые у бомжи, некоторых... не путай. Да. У меня у некоторых просто эти магазины были вот так, знаешь, за поясом. Вот. И на взвод у меня, ну, взвод, это громко сказать, 18 человек у меня было на момент выхода. И у нас была одна граната. То есть было вот на взвод, причем танкоопасное направление, вот два ПТРС, три гранатомета ручных, там Оглень, по-моему, одна, и РПГ-18, две. И вот одна граната РГД-5 была. Ну, а так там, да, автоматы, СКС, и, то есть такое. Поэтому так, по-мощному были вооружены. Вот, уже когда выходили, там уже когда с аэродромной шли дальше, в поля, то есть люстры зажгли, мы упали, идем дальше. И нам повезло, что одна из колонн заехала, рано свернули и поехали на очистительные, нарвались там на украинский или ну, танчик, по-моему, и начали резко возвращаться. Вот, и мы как раз их догнали. И как раз я бойцов рассадил, вот, сам с крайним бойцом, кто со мной был, с котом, кот позывной, Саня. Вот. Сели там в бусик, а в бусике за рулем был, как потом оказалось, легендарный ополченец, командир, он командовал подразделением в районе бронепоезда. Это у нас там такой райончик был в Славянске. Артур зовут, батя позывной. Вот если смотрит, передаю привет. Недавно, кстати, наш с тобой общий друг Олег, он набирает меня, он буквально там, может, недели две назад, говорит, ты такого знаешь? Я говорю, да, ну, он сейчас тебе привет передаст. Он такой по телефону, думаю, блин, сколько лет, сколько зим. Ну, мужик такой серьезный, он с тех пор до сих пор воюет. Как бы. Причем, ну, возрастной мужик, реально возрастной. Вот, уже полковник вроде бы. Поэтому, ну, круто, воспоминаний, конечно, много. И мы ехали, при этом наши колонны выходили, фары, у кого габариты, кто не смог отключить, разбивали просто. То есть просто тупо в темноте, вот так, мордой к жопе, короче, ехали, друг друга таранили. Вот у нас колонна, которая шла, где-то было 70 машин, наверное. Ну, гражданских, понятно, кого какие. Цыганово били. Да, да. И какой-то оленевод, короче, включил фары в определенный момент. И ему там быстро объяснили, что надо выключить. Но через короткое время по нам прилетел пакет градов. Но он упал как бы по хвосту колонны. То есть там где-то в поле, ну там кого-то зацепило, конечно. Вот. Но вот что больше всего меня шокировало в выходе из Славянска, это когда я впервые увидел вдали искусственный свет, понял, то есть фонарь, короче, там где-то мы в село Беленькое въезжали под Краматорском, и вдали фонарь, и у меня сердце такое, то есть пока, когда грады херячили, то есть оно не так, как где-то свет, знаешь, а мы, получается, у нас где-то месяц, наверное, не было света уже, может, чуть меньше, но там же ж время тянулось, но вот эти 2,5 месяца, они, наверное, как 5 лет тянулись. И вот за короткое время, за месяц мы настолько одичали, вот за крайний месяц, без света, там связь, мы там где-то к местным, у кого генератор, там заряжать рации, телефоны, это было сложно. И когда ты увидел искусственный свет, в полной темноте, когда увидел искусственный свет, прямо так как-то настороженно. Потом уже в Краматорске накопились там... не знаю, там или дом культуры, или, не помню, какое здание с колоннами, все большое. Мы там пару часов поспали, все накопились. Первая колонна на Донецк ушла где-то в 10 утра, вторая колонна долго не уходила. У нас там ребята с ПЗРК контролировали, там над Краматорском, ну, на высоте летали сушки. Они не понимали, что происходит. Они думали, что мы то ли передислоцировались в Краматорск. Хотя противник уже был в Артемовске, и держать Краматорск, то есть идти из окружения в окружение, было нерационально. А противник уже, в принципе, готовился в Донецк заходить. Вот. И мы понимали, что оборона Донецка, поскольку у нас там часть командиров в Донецке постоянно находилась, там оборона была никакая города. Вот. И я это увидел, когда мы уже заезжали в город. Там блокпосты, пацаны в тапках, ни одного окопа. То есть мы такие, а мы, знаешь, ну, блин, после Славянска все, ДНР, война, все. Мы думали, вот это все везде, как бы, да, там ополченцы, читаешь в интернете, там Восток, Оплот, Русская православная армия, там Белый молот, Красный кинжал, там где-то под 100 ополченческих группировок, думаешь, ну вот там вот силище, короче, сейчас мы как объединимся, да? Оказывается, там, ну, просто, да, Восток, Оплот воевали, Русская православная армия, да, вот еще там кто-то, я сейчас даже не вспомню. А основное количество вот этих вот подразделений ополченческих, которые там себя как-то называли, это были просто люди, ну как, не знаю, кружки по интересам. То есть они как-то так не участвовали. Занимались там некоторыми другими моментами своими. Вот, было интересно, опыт интересный. И мы уже во второй колонии, когда выходили, после 2 часов дня, где-то, наверное, часа в три дня выходили. Причем как-то странно выходили. То есть связи с стрелковым не было. Он в первой колонии был. Мы приказа выходить мы так и не получили. У нас старший с нами был Балу. И он уже такой, так, все, выходим. Ага, а техники нет. Основная техника, все ушло в первой колонии. Так, что делать? А мы остались в меньшинстве, как бы. Все, так, автопарк, короче. автобусы городские, говорим так, вы нас отвезете и обратно уезжаете, то есть мы не отжимаем, короче, все, с нами водители, поехали, и вот так вот выдвигались, причем, ну, операторы ПЗРК с нами небо крыли, то есть нормально, шли мы с интервалом, то есть у нас там старались держать интервал где-то, ну, метров 40, не все, но старались, как бы, да, то есть на случай, если нас там или будут бомбить, или еще что-то, чтобы был шанс спешиться, там, как-то круговую занять. Проезжали Константиновку, вот было очень грустно, когда нас люди крестили, то есть вот мы движемся, а там, ну, прикинь, там, блин, ну, как прикинь, ты-то в курсе, да, то есть там разные там пикапы из окон, стволы торчат, грязные бородатые чуваки, короче, такие. И местные вот так просто выстроились вдоль дороги, нас приветствовали. То есть они думали, что мы к ним приехали, в Константиновку их защищать. А мы уезжаем. То же самое было, когда мы, по-моему, Дружковку проезжали. То есть люди выходили нас приветствовать. А мы как, блин, ну, неприятно вот этот момент был. Хотя в военном плане это правильное решение было, но в моральном, и то, что мы в Славянске людей оставили, это было тяжело. И да, въезжаем в Донецк, вот эти блокпосты странные, со странными людьми, как бы, заезжаем в город, ну, уже темно было. Там, слушай, ну подожди, ты из местных сейчас... ополченцев, которые нас встречали возле здания СБУ. Погоди, секунду, ты так вот сейчас разогнался. По поводу правильного решения, да, многие говорят о том, что Славянск надо было удерживать, но я еще раз, ну, свою позицию скажу, что удерживать как и чем, да, один момент. Если бы кто-то бы, скажем так, без шевронов бы вошел бы раньше бы, в Славянск, да, то всю эту территорию можно было бы удержать, да, но так как не принималось решение, то, конечно же, этими силами этого сделать невозможно было. Поэтому тут даже претензия не к вам, защитникам Славянска, да, а к тем людям, которые долго бы не могли принять решение. Потому что если бы решение приняли бы быстрее, более, скажем так, нагло действовали в этом плане, брали бы пример с американских партнеров, то, соответственно, да, и Славянск был бы наш. Да, у нас проблемы реально были и с вооружением, и со всем, как бы. То есть то, что много чего оставили, то, что укры показывали, там, типа, вот, новые гранатометы, новые там, это то, что не отстрелян, то есть то, что не сработало. То есть там, ну, сдавали, как бы, да, какой-никакой учет был, особенно гранатометов. Про ПЗРК вообще молчу, там учет реально был. Вот, и просто то, что не отстрелило, сдавали обратно на склад. Вот, ну, по возможности, конечно, потому что обстрелы постоянно были. Поэтому, ну, конечно, у нас, понятно, не было ничего, но здесь момент какой, на который мало кто обращает внимание. Донецк-то не был нашим, он нашим был очень условно. В Донецке действовали там украинские воинские части, да, до последнего момента. В Донецке оборона не была как бы организована. Из боевых подразделений там были, ну, из самых крупных, это вот Оплот и Восток. Вот. Сказать, что Донецк был полностью наш, нет. До конца августа мы Донецк зачищали от украинских спецслужб, которые похищали наших раненых из больниц. Да много чего. Вот. То же самое, почему Донецк не превратился в Луганск образца 2014 года по обстановке, по обстрелам, по голоду, потому что мы как раз-таки славянским гарнизоном стали костяком всего ополчения, и мы начали отодвигать от Донецка противника, чтобы обстрелы не были. Если в ЛНР там как-то... командование решило, что надо как-то держаться в городе тупо, и противник максимально подошел со всех сторон, что приходилось их потом выбивать, например, как там Луганский аэропорт, да, силами, если я не ошибаюсь, даже ЧВК Вагнер, да, вот, то в Донецке мы эти... Так как сейчас принято кидать говном, значит, данную кампанию, но как раз-таки ЧВК «Вагнер» очень большой вклад внесло в то, чтобы Луганск не был окружен. То есть они участвовали в блокаде и много чего сделали там. Да, потому что, вот опять же, разница в командовании. То есть мы, когда зашли в Донецк, Стрелков сразу приказал максимально расширяться. То есть высотки вокруг Донецка максимально занять. И главное пробивать коридор жизни, да, в Россию, чтобы можно было какое-то снабжение, гуманитарку получать и так далее. И мы этим вот как раз таки начали заниматься. А вот в Луганске там, несмотря на то, что у них по технике было лучше, чем у нас, и по вооружению, но они как-то все кучканулись в рамках города. То есть они почему-то решили, что лучше держать круговую оборону вот именно в городе, да. И начались из-за этого проблемы. Вот. Поэтому многие этого не помнят, кто не был в Луганске, да, или в Донецке этим не занимался. Поэтому тут момент такой. И по ощущениям, в Донецк мы приехали, уже так потемнело. Идут стрельба. Мы такие все на измене, короче. Как раз мы подъехали к зданию СБУ, бывшему Донецка. Сейчас там МГБ. Ну, уже, наверное, ФСБ, территориальное управление. И началась стрельба, начали там в небо стрелять. Это, ну, местные ополченцы, которые нас встречали. И мы там на них накатили, типа, ну, сразу вы что, типа, что вы делаете? Нахрена вы это делаете? Ну, типа, в вашу честь. Мы такие, ну, сейчас просто вы могли бы с нашей стороны получить бы, как бы, только не воздух, а в свою сторону. Вы в адеквате, как бы. Ну, они, видимо, еще, ну, не в курсе были, как это может восприниматься, да. А мы же ехали до последнего на измене, что по нам будут работать так или иначе. И мы как бы, ну, все были при этом, конечно, да, состояние моральное было. И потом на следующий день нам дали пару часов погулять по городу. Это было незабываемо. Мы такие, знаешь, как рейнджер, город, все, мы такие, так, все, машины ездят, светофоры работают, куча людей, блядь, куда мы попали, что вообще происходит, что война только у нас была, то есть было странно, хотя это же тоже ДНР, да, то есть непонятно. И я помню, я с двумя бойцами своими ходил, я такой в маршрутку, у нас ни денег, ни хрена как бы не было, я в маршрутку открываю дверь, говорю, водителю, можно мы с ребятами проедем бесплатно, у нас просто денег нет, но мы стоя будем, мы не будем места сидячие занимать, да, можно, тот, да, мы заходим такие, ну, все там, у меня разгрузка даже была, там, автомат, все, как бы граната висит, там, рация, все, и люди такие на нас вот так вот, понимаешь, мы такие, ну, что-то очень странное, как бы, такая ситуация была, да, и для нас это было непривычно, мы как-то так рабели, так сказать. Вот. Ну, а потом уже все, начался движ новый, как бы. Слушай, ну, допустим, почему Вагнер, допустим, так эффективно действовал в ЛНР? Потому что Вагнер, попав, значит, на территорию ЛНР, да, и имея при себе оружие, они не стали устанавливать контроль над заправками или над какими-то супермаркетами, а именно, ну, приехали и выполняли боевые задачи, поставленные, значит, руководством, да. Как это ты сам знаешь, что многие не очень хотели воевать, а многие хотели, ну, именно разбогатеть, да. Я еще помню, как-то... Там. Вспомни легендарные бои при Duty Free. Да. Или легендарную зачистку метро, да. Я как-то помню, приехал еще с первого, короче, захода, да, и как-то тоже разговаривал с одним чуваком, там, и он мне говорит, ну, ты что-то заработал, ну, ты что-то заработал вообще или нет? Я говорю, ну, я заработал государственную награду, а я вот там заработал то-то, да, и вот такое было, наверное, странное ощущение, думаю... Парадокс, да, парадоксальность. Да, думаю, парадокс, потому что вроде как ты выполняешь какие-то боевые задачи, а люди, как, знаешь, кто-то пытается улучшить свои какие-то жизненные, значит, качество жизни своей, да, очень странно было. Но ничего, тем не менее, все равно мы смогли закрепиться на этих рубежах, да, и да. Долгое время это была наша фортеция, да. Да, но на самом деле я тебе еще хотел бы сказать момент такой, что потом уже, когда мы со Славянска вернулись в Донецк, многие подразделения ополчения хотели к нам, то есть мы там сразу там нас разделили, допустим, если есть рота славян, то ее сразу наращивали до батальона минимум, вот и так далее. И вот славяне были костяком, остальные уже подтягивались. И вот так очень эффективно получалось. А потом уже, когда минские подписали, то в основном желающих столько было, вот именно к славянам, там все. То есть, знаешь, мы вот именно славянская операция, не только там то, что мы там противника оттянули на себя, дали возможность референдумы провести, вот эти все моменты, а еще мы замотивировали очень и ополченцев, и гражданских, да, то есть мы как бы вот везде там по телевизору Славянск, Славянство, славяне, то есть кучка, ну, таких странных людей, как я, как бы, да, мы смогли сдерживать регулярные войска, как-никак. Как-никак это регулярно, пусть Я, кстати, неопытные. это подтверждаю, да. Просто ты Вот. странный парень. Я просто, ну, знаю тебя не один год, поэтому да, я с тобой согласен. Да, есть такая херня. Поэтому, да, поэтому здесь момент был эффект не только вполне себе, который можно ощутить, да, по потерям, которые нанесли противнику или там, а в целом и по заряду для других людей. Вот. И просто мы показали, что с регулярными войсками можно и нужно сражаться. И все. И остальные уже нашему примеру, так сказать, последовали. Поэтому это, да, это было серьезное, значимое такое событие вообще. Эпоха, наверное, целая. 2,5 месяца, но это эпоха была такая. Да, ну чё, что там говорить, это исторический отрезок, как бы, да, который прошел Даня, и не только он, да. Поэтому, ну, мне лично всегда была интересна славянская операция. Мы записывали 3 видео на эту тему с Владленом, да, и у нас были, мы сначала сами давали оценку этой операции, потом у нас был, значит, на нашем проекте на Ютубе, да, был у нас боец с позывным Тихий. Потом у нас было совместное видео с Игорем Ивановичем, да, с командиром. Значит, тот, кто непосредственно командовал славянской операцией. И я много раз ловил себя на мысли, да, а смог бы я оказаться вот, значит, вот в этих 52 или 54 человеках, да, которая спецгруппа Крым, она называлась, да, которая вместе со Да. Стрелковым поехала в Славянск и, значит, там держала оборону. Потому что не каждый человек может Да. действовать в глубине, скажем так, территории противника или территории другого государства. Вот. Может ли человек на таком, там, по-моему, получается, от Славянска где-то, от Славянска, от границы с Ростовом, где-то, наверное, километров 200, наверное, да, 250. Где-то 250, наверное, Да, да. ну, то есть это не где-то там рядом с границей, да, это все-таки, ну, на приличном расстоянии было все. И все эти люди, которые ехали туда, они понимали, что это билет в один конец, и как это закончится, никто не знает. Тем более ты там не какой-то, не входишь в состав какого-то подразделения, да, тебя туда не отправляет там государство и говорит: ребята, мы вас всех вытащим, обменяем, если что-то пойдет не так. Ты Ну действуешь да. на свой страх и риск, и как там повернется, никому не известно, да. И вот. Ну, смотри, справедливости ради, я тебе хочу сказать, что я когда ехал в Славянск, я приехал 21 апреля, то есть, ну, грубо говоря, там через неделю, как туда зашли группа Стрелкова, да, причем отдельно стоит отметить, группа Стрелкова, группа это очень 52 человека, это там два по дороге отвалились, это очень громкое слово, это были люди, которые друг друга не знали, они были не то, что не слажены, они были не знакомы друг с другом, они вот за пару дней, пока готовились к этой операции, они знакомились, то есть это, ну, это уникальный случай, как бы. Вот просто в истории уникальный случай. И момент какой? Я когда туда ехал, я понимал, что будут пострелушки, но я не знал, что еду на войну. И когда мы потеряли Карачун, по-моему, или 2 или 4 мая, и нам местные говорили, что на Карачун тянут пушки, танки, там еще что-то. Мы такие, да какие пушки? Это, ну, блефует, противник блефует. А потом уже я понял, что я на войне, ну, на взрослой войне, как я в кино видел, да, про Великую Отечественную войну. И надо было просто решить, оставаться или нет, как бы, и все. Поэтому да, туда я ехал, не понимая. Если бы я знал, что меня ждет, может быть, и не ехал. Поэтому как-то так. Да, ну. Ну, это если справедливости ради, да. Потому что реально страшно было все время. Если кто-то говорит, да я там уже там ничего не боюсь, это, ну, неправда. Ну, уникальная операция, на самом деле, уникальные события исторические, поэтому, ну, мы будем всегда помнить, да, об этих событиях, которые происходили именно в 2014 году в Славянске, потому что это, ну, от этого пошла вся движуха, как бы, да. Да, Как да. ни крути. Да. Сейчас много будет ветеранов, много будет людей, которые много воевали, очень с крутым боевым опытом, с крутыми там скиллами, но все равно те люди, которые все это начинали, это, конечно, другой немного калинкор. Поэтому, потому что сейчас воюет вся страна, да, сейчас раз, и там и 400 тысяч там людей отправилось туда. А тогда воевали только те, просто сорви головы, которые, блин, да ух, была не была, рвану. Что и, странные да, люди. Да. Будет что вспомнить, и все, и погнали. Да, есть такие страны, как Дания. Ну, я думаю, на сегодня все. До завтра. Все, до завтра, друзья.